Мне все еще приходится оглядываться по сторонам, чтобы какой-нибудь мутант или пришелец случайно меня не прихлопнул. Сейчас я, конечно, перестал чрезмерно беспокоиться о своей безопасности, потому как, даже если я не смогу врага победить, уж точно смогу и выжить, избежать от него. Только это, если этот враг, тот, кто сильнее меня на чуть, с противником уровня Барбатоса я ничего сделать не смогу. Поэтому надо бы думать и искать альтернативные способы выживания. Моя энергия жизни свыше 7500, значит, если не случится конец света, я проживу еще очень долго. Но проблема в том, что конец света постоянно маячит на горизонте. Антимонитор, Барбатос, Галактус, Танос, Дарксайд, прочие важные космические парни и не только спят и видят, как бы все уничтожить. Глубокий вдох, выдох. Нельзя излишне тревожиться из-за проблем, решить которые мне не под силу, во всяком случае, на данный момент. Хорошо, что хоть энергия жизни утешает, энергия смерти, конечно, тоже, ведь если первое, мое спасение, то второе, спасение моих близких. Сразу после встречи с Диди у меня не было времени разобраться с новой характеристикой, но в прошлом месяце я выяснил, что она из себя представляет. Энергия смерти. Сила персонификации самой смерти, что знаменует непрерывный цикл гибели всего сущего. Смерть – неизбежность самой реальности, и быть ее свидетелем – великая честь. Как свидетель, пользователь может передать необходимое количество единиц смерти для восстановления и продления жизни любой живой материи. Если энергия жизни позволяет мне мгновенно исцелять себя в обмен на определенное количество пожертвованных лет, то энергия смерти позволяет делать то же самое с другими. Отныне я могу исцелять и продлевать жизнь простым прикосновением. Казалось бы, звучит не очень-то значительно, ведь у меня уже есть эликсир лазаря и субстанция из драконьих костей, способных делать нечто похожее. Похожее, но не то же самое. Проблема моих чудо-лекарств в том, что они работают только на землян. На представителя иной расы они не окажут никакого эффекта. Яма лазаря. Один из источников жизненных сил планеты, так что неудивительно, что у нее есть подобные ограничения. У субстанции тоже есть свои условия, так что мои лекарства далеко не всесильны. А с энергией смерти я способен вылечить любого, даже Бога. Конечно, чем выше сила пациента, тем больше требуется потратить единиц смерти, но при достаточном ее количестве, я в буквальном смысле могу решать, кому жить, а кому умирать. Прекрасная характеристика. Только повышать ее, дело неприятное. Мне нужно наблюдать за чьей-то смертью, стать свидетелем смерти, как гласит описание. Сейчас у меня целых 104 единицы, это говорит о том, что я видел смерть 104 человек собственными глазами. Такой высокой цифрой я обязан членам Совиного суда, убитым Уильямом Кобом. Эх, поднимать эту характеристику будет очень нелегко. Просто так наблюдать за чьей-то смертью я не могу. Тогда в базе суда сов я не вмешался, потому что суд сам избрал себе подобную участь, хотя я дал им целых 2 шанса на исправление. Ну, в любом случае способность спасти чью-то жизнь прекрасна. Это может стать еще одним моим тайным козырем, ожидающим своего часа. К ТТМ встрепенулись перья на моем плече. Жемчужинка, погладил я птичку по хохолку. Что случилось? Безмятежно спящая Шерон резко поднялась и опасливо выгнула спину. Шерсть ее вздыбилась, зрачки расширились, глаза стали совсем черными. Она уставилась на входную дверь. Жемчужинка взмыла к потолку и устроилась на люстре. Эйприл зашевелилась в волосах, я аккуратно взял ее на руки и спустил на диван, затем, использовав эхолокацию, проверил внутренний и внешний периметр дома, и был немало удивлен, обнаружив, что к нам пожаловал незваный гость. «Это очень интересно», — улыбнулся я. Ибо личность вторженца была мне хорошо знакома. Пусть она пройдет. Получив от меня разрешение, растения и наноботы, готовые схватить злоумышленника, отступили. Кто бы мог подумать, что, как только я перееду в свой особняк, ко мне сразу же нагрянут грабители. Не знаю, смеяться мне или смеяться до слез. Я продолжал сидеть в темноте гостиной, когда за окном показалась тень незваного гостя. Ее пластичные, воздушные, как у опытной акробатки, движения освещались мягким светом луны. Это была девушка в черном кожаном комбинезоне, облегающем и подчеркивающем все выдающиеся изгибы тела. Этот наряд буквально кричал о том, что был создан с одной единственной целью, демонстрировать великолепную фигуру своей обладательницы. Девушка за окном на мгновение притаилась в тени высокой пихты и быстрым взглядом прошлась по внутреннему дворику, фасаду и окнам. Кошачьи ушки на ее головном уборе будто бы прислушивались к застывшей вокруг тишине. Увидев открытую форточку, воровка в три прыжка преодолела необходимое расстояние и ловко взобралась наверх, а через секунду уже была внутри. На пол она опустилась с грацией кошки. Я не мог отвести от девушки завороженных глаз. Она была слишком красива, излучала невероятное демоническое очарование, точно суккуб, способная соблазнить одним взмахом ресниц. Воровка выпрямилась во весь рост и, ступая мягко и бесшумно, точно настоящая кошка, направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. «Мяу!» — заголосила Широны, спрыгнув с моих колен, загородила девушке проход, злобно зашипела. Включился свет. Воровка шокированно уставилась на черную кошку, будто была не в силах поверить, что получила немилость от пушистой хозяйки. Ну, я понимаю ее замешательство, ведь до этой самой ночи девушка была любимицей всех кошек, даже больше. Она причисляла себя к ним и вела себя соответствующе. «Гостей я не ожидал», — сказал я, поднимаясь с дивана. Девушка обернулась и одарила меня самой невинной и очаровательной улыбкой. Я улыбнулся в ответ. «Но раз это столь прекрасная дама, да еще в костюме кошки, я должен поприветствовать как подобает. Добро пожаловать в мою скромную обитель, мисс Кайл, или мне лучше называть вас женщина-кошка, мистер Рид», — воскликнула девушка восхищенным, сладким голоском. «Я ваша большая фанатка. Правда, мне очень лестно иметь таких красивых фанаток. Вот только обычно они не вламываются ко мне домой, как воры, и не одеваются так, как соблазнительно. Может, вы просто еще не встречали таких поклонниц? Как приятно осознавать, что я стала вашей первой, мистер Рид». Девушка опустила взгляд на Широн, которая продолжала угрожающе шипеть на нее. «И я сегодня впервые встретила кошку, которая так сильно меня не взлюбила. Обычно я нравлюсь им. По вам видно, что вы кошатница. Не берите на свой счет, Широн отличается от других представителей семейства кошачьих. Она очень умна и не признает тех, кого не признаю я. У вас такая сильная связь. Я завидую», — промурлыкала Кайл. «Можем мы с вами образовать такую же крепкую связь? Я очень прилежная кошечка. Нисколько в этом не сомневаюсь и тоже надеюсь, что мы с вами поладим. Признаться, я удивлен, что ко мне пожаловала такая знаменитая личность, как вы, мисс Кайл». «Я знаменита? Почему я об этом не знаю?» — похлопала она густыми длинными ресничками. «Ну как же, великая женщина-кошка. Ходят слухи, что вы способны украсть все что угодно. Прямо все? Это явное преувеличение», — отмахнулась девушка, пристально вглядываясь в мои глаза. На мгновение мне даже показалось, что ее зрачки превратились в две вертикальные щелочки, прямо как у кошки. «Никогда бы не подумал, что Селина Кайл попытается ограбить мой дом. Я переехал сюда буквально на днях, а уже поймал первого грабителя. Мне стоит воспринимать это как хороший знак? Ну, учитывая, насколько она прекрасна, однозначно. Я уже как-то говорил, что есть персонажи, которые намеренно были созданы очень привлекательными, а потому их красота не от мира сего, а женщина-кошка как раз из числа таких. Эх, и как мне прикажете сопротивляться искушению подобной обольстительницы? У меня слабое сердечко, и оно уже готово отдаться ей. Мистер Рид, вы ведь законопослушный гражданин, мировая звезда, светлый рыцарь Готэма, а следовательно не должны быть связаны с темной стороной Готэма, где прозябаю я. Так откуда вам известно, кто я?» — спросила Селина, не скрывая своего кошачьего любопытства. «Вопрос неверный», — покачал я головой. «Правильный вопрос. Кто вы, мистер Рид?» — я интонацией подчеркнул слово «вы». «Мисс Кайл, вы уверены, что информация, которой вы владеете, достоверная? Возможно, я вовсе не законопослушный гражданин и далеко не так хорош, как многие считают. Это так? Ха-ха, нет, я самый настоящий паинька, который ценит мир во всем мире и любит животных. Ах да, еще я очень информированный человек. Я знаю о многом, мисс Кайл, но не знаю, зачем вы вторглись в мой дом. Вы целенаправленно пришли сюда? Что вы хотели украсть? Этот дом выглядит таким богатым, вот я и решила взять здесь немного денег себе на пропитание». «Ложь», — прервал я ее, сняв с лица улыбку. «Вы пришли в мой дом с конкретной целью, и я хочу знать, с какой. Что вы искали? Вас кто-то нанял? Вы всегда не доверяете красивым воровкам, мистер Рид? Ну что вы, мисс Кайл, как я могу вам не верить? Ой, постойте, я же вам не верю. С чего бы это? Наверное, с того, что вы мне врете, а я знаю, когда мне врут. Прошу отнестись к моим словам серьезно, Селина, поскольку я вижу истину. Итак, я слушаю, очень и очень внимательно. Глава 402. Женщина-кошка. Женщина-кошка хитро улыбнулась и бросила взгляд на форточку, через которую проникла в дом. Несложно догадаться, она думала бежать. Прошу вас, мисс Кайл, не стоит совершать неразумных действий. Вам лучше сказать мне, зачем вы здесь. Вас кто-то нанял, сколько вам заплатили. Я утрою сумму. Девушка медленно, соблазнительно покачивая затянутыми в черный латик с бедрами, подошла ко мне. Дело не в деньгах, мистер Рид. Уже нет. Я воровкой делала то, что должна была, чтобы выжить. Но, как только ты сделаешь то, что должен был, никто никогда не позволит тебе делать то, что ты хочешь. Она нежно провела кончиками пальцев по моей щеке, наши губы едва не касались друг друга. Я пришла сюда не ради денег, тихо произнесла она, а ради шанса начать все сначала. Таким богачам, как ты, никогда не понять тех, кому выпала в жизни суровая доля. Правда, не так давно я был бездомным, мисс Кайл, но, даже когда у меня за душой не было ни цента, я не опустился до воровства. Поэтому не мне вам говорить о тяжелой участи бедных. Я сам стал богатым не так давно. Пожалуй, ты прав. Она виновато улыбнулась. Я не должна была говорить о тебе так, прости. Ты отличаешься от тех богатых наследников, живущих на широкую ногу и оставляющих так мало для таких, как мы. Интересно, Селина сейчас имела в виду Брюса или всех, кто родился с серебряной ложкой во рту? Значит, ты хочешь начать все сначала? Я смотрел на нее испытующе. Хочешь завязать с грабежами? Может быть, кокетливо промурлыкала она. Поэтому решила ограбить меня? Я оставался серьезен. Твой наниматель обещал тебе дать нечто, что способно перезагрузить твою жизнь. К примеру, чистый лист. Наигранное кокетство тут же сменилось замешательством. Селина отстранилась от меня и, пребывая в смятении, впервые посмотрела мне в глаза серьезно. Вероятно, она только что осознала, что не она здесь ведет игру и что мужчина напротив не настолько прост, как она думала. На мой вопрос она не ответила, но ее реакция была красноречивее слов. «Чистый лист» – программа, способная стереть со всех баз данных информацию о преступлениях любого человека. Для такой знаменитой воровки, как Селина, это и вправду единственная возможность начать все сначала, буквально с чистого листа. Кто бы мог подумать, что мы встретимся с женщиной-кошкой именно тогда, когда она захочет завязать с криминалом. Значит, кто бы ее ни нанял, он обещал ей отдать эту сложную программу. Вот только чистый лист есть лишь у одного человека, и я сомневаюсь, что заказчик он. Если ты пришла сюда, желая заполучить чистый лист, то я могу сказать прямо, тебя обманули, Селина. Твой наниматель, кем бы он ни был, дал пустое обещание. Да что ты можешь знать, сухо бросила девушка. Я знаю, кто владеет этой программой, а он точно не стал бы никого нанимать, чтобы пробраться ко мне домой. Меня сверлили абсолютно недоверчивым взглядом, тем не менее я продолжил. Сейчас ты думаешь о том, что у твоего нанимателя, должно быть, есть другой чистый лист. Так вот знай, его нет, тебя обманули. Просто прими это. Похоже, ты очень хочешь начать новую жизнь, уничтожив данные о своем преступном прошлом, твой наниматель воспользовался этим, только и всего. Легко поддаться искушению завладеть желанной вещью, особенно когда для этого не требуется сверхъестественных усилий. Хочешь, чтобы я поверила твоим словам? Вернула кошка привычный ей хитрый взгляд и лукавую улыбку. Было бы замечательно, но если ты мне не поверишь, по крайней мере, сомневаться в честности своего нанимателя точно начнешь. Программа, которая может обелить любого преступника, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не находишь. Можно ведь подумать, что такого уникального изобретения не существует, иначе сколько бы человек охотилось за ним. Но он есть, конечно. Просто я хочу, чтобы ты осознала, насколько эта вещь ценна, и вряд ли ее владелец так легко отдаст ее воровке. В моем доме нет ничего, что можно было бы обменять на чистый лист, поэтому я и говорю, что тебя обманули. И что теперь? Девушка подошла и положила руки мне на плечи. Мы ведь оба понимаем, что ты провалила задание, сказал я. Что бы ты ни хотела украсть, у тебя уже не получится это сделать, так что будь хорошей кошечкой и расскажи мне то, что я хочу услышать, прошептал я ей в ухо. Наши губы почти соприкоснулись, но Селина решила, что поцелуй – это слишком просто, и лизнула меня языком по щеке, как кошка. «Так и быть, расскажу, но только потому, что ты такой милашка», – ответила она обольстительным тоном. «Его зовут Картер Перес, и он нанял меня, чтобы я украла сценарий твоего будущего фильма». «Что? Какой Картер Перес? Какой сценарий?» «Я думал, ее нанял Лютер или еще какой-нибудь большой злодей, чтобы выкрасть, ну, например, броню из виброниума. Но сценарий, серьезно, ты говоришь правду», — заметил я задумчиво. «Этот Картер нанял тебя украсть сценарий к фильму, зачем ему это? Ты не знаешь?» — удивленно наклонила она голову. «Он глава медиакорпорации Тхе Картер Перес Цампаны, которая контролирует больше половины мирового кинематографа. И теперь он очень обеспокоен тем, что ты решил войти в его отрасль. Тхизер Италия к поиску подходящей киностудии приступили всего лишь на днях, а о наших намерениях снять фильм известно уже всем. Допустим, он получил бы сценарий и снял по нему фильм», — стал рассуждать я вслух, — «ему пришлось бы отвечать за это в суде. Как он?» «Погоди», — осекся я, — «ты не все сказала, не так ли? Что еще ты должна была украсть?» Селина усмехнулась и чмокнула меня в щеку. «Все!» — воскликнула она торжественно. «Все твои наработки, идеи, планы, отпечатки пальцев», — назвал я то, что она упустила. «Использовать мои отпечатки как доказательство в суде, будто я продал сценарий. Этот Картер действительно настолько безумен, даже со всем этим ему не выиграть суд. Не знаю, думай сам, я и так сказала больше, чем должна была. Я выдала тебе заказчика и хочу теперь получить награду за то, что была хорошей кошечкой. Ты говорил, что утроишь сумму. Конечно, сколько я должен? Программа «Чистый лист». Ты сказал, что знаешь, у кого она. Хочешь украсть ее? Я рассказала тебе о нанимателе, теперь ты расскажешь мне о том, где «Чистый лист». Я слушаю, — приказным тоном потребовала Селина. Игривость исчезла, будто ее и не бывало. Настроение у этой девушки, ну точно, как у кошки, меняется ежесекундно. «Прости, я не могу тебе его выдать. Владелец этой программы – мой хороший друг, и я не могу предать его доверие. Давай поступим следующим образом. Я поговорю с ним и попрошу отдать тебе «Чистый лист». Селина издала короткий смешок. «И он согласится? Твое предложение – завуалированный отказ. Впрочем, я и не ждала, что ты мне расскажешь, где находится программа. Я даже не уверена в том, что ты в самом деле знаешь владельца. Чем дольше длится наша беседа, тем больше я убеждаюсь в том, что чистого листа не существует, и я гоняюсь за ложной надеждой. Я никогда не лгу, Селина. Правда? Если ты говоришь правду, тогда скажи мне то, что я хочу услышать». Девушка вдруг накинулась на меня как дикая кошка, скрутила мне руку за спиной и угрожающе прошлась по лицу острыми коготками. «Где чистый лист?» — прошептала она мне в ухо. «Если не хочешь, чтобы я расцарапала твое милое личико, начинай говорить». Шерон яростно зашипела на весь дом, угрожающе заголосила жемчужинка. Я едва жестом успел призвать их к спокойствию. Они уже готовы были расцарапать и заклевать взорвавшейся воровке глаза. «Мисс Кайл, зачем же так грубо?» — улыбнулся я, повернув голову к девушке, прижимающейся ко мне сзади довольно вызывающе. «Я вовсе не против близости, но с острыми предметами все же стоит быть осторожнее. Не испытывай мое терпение», — холодно процедила она и силой надавила острым коготком на щеку, желая показать, что серьезно в своих намерениях. Ничего не вышло. Девушка попробовала еще раз, но сколько бы ни царапала, мое лицо оставалось идеально гладким. «Как это возможно?» — распахнула она широко глаза. «Ну, это долгая история», — ответил я обыденным тоном, демонстрируя, что не воспринимаю ее угрозы всерьез. «Если вкратце, то я не совсем обычный человек. Тогда тебе стоит подумать над тем, как я поступлю с тобой, учитывая, что ты ворвалась ко мне в дом без приглашения и угрожала расправой над моим прекрасным личиком». Селина немедленно отпустила меня и, сверкая черным латексным комбинезоном, побежала к окну. Она легко, точно ей было подвластно само пространство, в один прыжок перемахнула через форточку. Я не препятствовал ее побегу. Стоял как вкопанный, погруженный в свои мысли. Передо мной только что воспроизвелась знакомая сцена из одного великого кино. Решение пришло. Теперь я знаю, какой фильм этот мир увидит первым. До сих пор я никак не мог выбрать и, признаться, ожидал какого-то знака, хоть чего-то, что укажет мне направление. Этим чем-то стала обольстительная воровка в черном латексном комбинезоне, быстрая, ловкая, грациозная, двигающаяся будто в замедленной съемке. Передо мной сразу же всплыло название фильма «Матрица». Побег женщины-кошки напомнил мне открывающую сцену из «Матрицы», когда Тринити убегала от агентов. Хе, сегодня я не только определился с фильмом, но и с выбором актрисы на главную роль. Селина Кайл идеально подойдет на роль Тринити. Так, нельзя, чтобы мое вдохновение пропало, нужно поскорее приступить к написанию сценария. Шерон, хватит шипеть, она уже ушла. Лучше помоги мне с сюжетом. Нам нужно написать идеальный сценарий и снять идеальный фильм. Я открыл ноутбук и принялся печатать сценарий будущей кинокартины. «Матрица» — это поставленный братьями Вачовски, культовый научно-фантастический боевик, который стал настоящим феноменом своего времени и перевернул индустрию кино. Фильм изображает будущее, в котором существующая для большинства людей реальность является в действительности симуляцией, реальностью всего лишь виртуальной, созданной разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человечество, а заодно использовать тепло и электрическую активность людских тел в качестве источника энергии. Эта картина стала знаковым событием, бессмертным философским произведением, навсегда изменившим представление людей о реальности. Действительно ли мир – это матрица, все вокруг ненастоящие, симуляция? Что же тогда есть истина? Такие и подобные вопросы об иллюзорной жизни породили множество споров и бесконечных дискуссий, и это в моем прошлом мире. Страшно представить, какой эффект матрица окажет на людей мира DC и Marvel. Этот мир отличается тем, что здесь по городу летает пришелец, человек бежит со скоростью молнии, злодеи обладают такими способностями, что обычным полицейским никогда их не одолеть. Человечество мира, в котором я теперь живу, узнало о существовании инопланетян, генномодифицированных людей, мутантов и прочих немыслимых ранее существ совсем недавно. Общество только-только вошло в стадию принятия этой странной для них реальности. Появление одного только Супермена многие восприняли как явление Христа, скорое пришествие Антихриста и конец света. Мир меняется настолько стремительно, что у людей не хватает времени должным образом осознать эти перемены. Они вроде как адаптировались к одним изменениям, и тут на их головы сразу же опускаются другие. И никто не объяснит им все эти ненормальности, все эти выбивающиеся из привычного круга аномалии. Откуда они? Зачем появились? Разве возможно это с научной точки зрения, а с религиозной? Эти вопросы так и не получили вразумительных ответов. Так почему бы мне не предложить обществу собственную трактовку творящегося вокруг хаоса? Посмотрев «Матрицу», уверен, многие допустят мысль, а некоторые и утвердятся в ней, что все вокруг не настоящие, всего лишь симуляция, а происходящее вокруг, все эти супергерои и суперзлодеи, сбой программы, люди, которые смогли взломать «Матрицу», хакеры. Да, мне нужно поменять оригинальный сценарий и адаптировать его под этот мир комиксов. Нужно, чтобы главному герою в фильме прямым текстом объяснили, откуда берутся люди со сверхсилой. Эта игра со зрителем вызовет еще больший ажиотаж вокруг фильма. Я уже предчувствую, какие великие перемены принесет эта картина, а главное, какой новый взгляд на реальность зародит и укрепит она в сознании людей. В моем мире «Матрица» оказала серьезное влияние как на последующие фильмы в жанре боевик, так и на мировую киноиндустрию в целом. Достаточно сказать, что после «Матрицы» в фильмах часто стало появляться замедленное движение, стали чаще использовать крутящиеся камеры и прибегать к технике «время пули», в корне изменился подход к постановке боевой хореографии в голливудских картинах. Что ж, это будет мой первый опыт в качестве режиссера, а может и не первый, ведь я не помню свою прошлую жизнь. В главной роли я тоже снимусь сам. Уговорить женщину-кошку сняться в роли Тринити труда не составит. В своих навыках убеждения я уверен. Об актерских навыках Селины беспокоиться тоже не стоит. За свою успешную карьеру воровки и аферистки она обманула своей убедительной игрой многих, и наивных, и прожженных. Она может сыграть хоть невинную горничную, хоть роковую красотку, беременную простушку, даже мужчину, если это понадобится. Стоит ей выложиться на полную, премия «Оскар» за лучшую женскую роль ей обеспечена. Неясно пока, кто будет исполнять другие роли. К подбору актеров нужно отнестись со всей серьезностью, ведь в моем первом фильме все должно быть идеально. Ладно, подумаю над этим потом. Исходя из того, что я видел, актеры здесь играют не хуже своих коллег из моего прошлого мира. Теперь нужно сосредоточиться на сценарии и постараться закончить ее до утра. Если бы я просто написал текст по фильму, это бы не заняло много времени, но мне придется ввести дополнительные сцены и адаптировать «Матрицу» к этому сумасшедшему миру комиксов. Глава 403. «Матрица». Рано утром с торжественно важным видом я ворвался в Allritics Entertainment и самодовольно бросил на стол Хизер готовый сценарий. «Вот, все готово». Думала, у меня творческий кризис. «Ты ошибалась, ибо я написал настоящий шедевр». Гордо похлопал я себя по груди. Брукс широко улыбнулась. «Отлично, нисколько не сомневалась в тебе. Знала, если не будешь отвлекаться на девушек, справишься с задачей быстро и эффективно». «Вот тут ты ошиблась, дорогая», — буркнул я несколько недовольно. «Я смог написать этот сценарий исключительно благодаря поддержке одной соблазнительной дамы». Хизер нахмурилась и осуждающе покачала головой. «Но я же настоятельно просила всех», — разочарованно протянула она. «Просила, и все они тебя послушались», — с упреком произнес я, усаживаясь на кресло напротив. «Вот только заключая меня во временное одиночество, ты не учла один момент, дерзкую попытку ограбления. Хочешь сказать», — удивленно вскинула она брови, — «что тебя этой ночью попыталась ограбить соблазнительная девушка, и она помогла тебе написать сценарий?» Я кивнул в подтверждение. «Все так и было. Почти. Сценарий я, конечно, написал сам, но она вдохновила меня на идею. К слову, эта девушка мне так понравилась, что я намерен предложить ей главную женскую роль в фильме». «Ну, разумеется», — устало вздохнула моя помощница. «Разве можно огородить такого, как ты, от женщин? Заточи тебя в четырех стенах, они двери вынесут». Она помассировала висок, будто у нее заболела голова, и открыла первую страницу сценария. «Матрица — это про что-то математическое, это про виртуальную реальность». Спустя 15 минут Хизер перевернула последний лист. Она, ежедневно штудирующая тонну документов, могла бы ознакомиться со сценарием и быстрее, но из-за того, что ей приходилось останавливаться и обдумывать прочитанное, бросая при этом на меня взволнованный взгляд, чтение затянулось. «Ты написал это за одну ночь?» – пораженно спросила она. «Что об этом думаешь?» Я подался ближе, наслаждаясь ее одновременно восторженной и обеспокоенной реакцией. «Это очень интересная история, но мне страшно подумать, какой эффект она может оказать на весь мир. Уверен, что хочешь снять именно такой фильм. Более чем, насколько он всколыхнет общественное сознание, настолько же станет популярным, а следовательно принесет нам много денег. В первую очередь мы должны думать о прибыли, а уже потом обо всем остальном». Не скрывал я свое стремление к обогащению. Хизер энергично закивала, попутно делая в планшете какие-то пометки. «Нам придется составить грамотную маркетинговую кампанию, чтобы интерес к фильму был максимальным еще на этапе постпродакшна», – деловито проговорила она. «К этому нужно будет подойти очень внимательно и осторожно. Как бы там ни было, мы не можем допустить, чтобы люди совсем уж ушли в конспирологию. Разин придется постараться. Мы справимся», – беспечно отозвался я, так как не особо переживал о массовом помешательстве и был уверен в успехе картины. «Теперь, когда сценарий готов, необходимо сосредоточиться на других вещах. Как продвигается поиск подходящих компаний?» Прежде чем ответить, Хизер на секунду задумалась. «Мы в процессе». Голос ее звучал несколько неуверенно. «Есть несколько соответствующих нашим критериям киностудий, и мы уже ведем с ними переговоры. Случились какие-то проблемы?» «Не совсем». Она протянула мне планшет. «Из всех кинокомпаний мое внимание особо привлекла Global Studios. Это довольно старая и известная студия. Она пережила тяжелые времена, но прежде чем дойти до грани банкротства, создала немало известных и прибыльных фильмов. Однако картины, которые студия снимает последние несколько лет, совершенно не способны удержать зрителя и проваливаются одна за другой. Звучит как нечто потрясающее», — произнес я радостно, но тут же осекся. «КХМ, то есть, какой кошмар, нам срочно нужна им помощь. Не дадим уважаемой киностудии умереть, купим ее и возродим былое величие. Не радуйся раньше времени». «Все не так просто», — вздохнула Брукс. «Есть проблема, и она во владельце. Перейди на следующую страницу. Это Lotus Newmark», — пояснила она, когда на экране возникла фотография девушки с типичными азиатскими чертами лица, владелица Global Studios. «Когда мы начали искать подходящую кинокомпанию, Она сама связалась с нами и предложила свои активы. Вы ведь еще не встречались с ней лично? Спросил я обеспокоенно. Нет, переговоры прошли по видеосвязи. Это хорошо. Global Studios, старая киностудия, пережившая за свою историю и небывалый рост, и упадок. И хоть сейчас она испытывает серьезные трудности, у нее все еще есть немалое влияние в киноиндустрии, что для нас станет огромным плюсом в случае удачного приобретения. Если бы не это, я бы не рассматривала эту студию даже как запасной вариант. Из-за Lotus Newmark, как я понял, что тебе о ней известно. Она очень опасная женщина, контролирует больше половины нелегального оборота наркотиков и синтетических веществ в обеих городах Лос-Анджелеса. Lotus использует кинокомпанию для прикрытия и отмыва денег, поэтому ее внезапное желание расстаться с такой удобной для ее криминальной империи студией мне непонятно и подозрительно. Сомневаюсь, что ее волнуют потери, которые она несет из-за провала в своих кинокартин. А еще она мутант и владеет гипнозом, умеет контролировать своих жертв на огромных расстояниях, сообщил я Хизер то, что ей, по-видимому, было неизвестно. Кстати, откуда такие сведения о ней? Вряд ли биография темной императрицы Лос-Анджелеса гуляет свободно по сети. Все благодаря Талии, Брукс расплылась в довольной улыбке. У нее есть широкая агентурная сеть, которая может раздобыть даже самую щекотливую информацию. Правда, о том, что Lotus – мутант с гипнотическими способностями, им выяснить не удалось. Если бы мы согласились встретиться с ней, последствия могли быть крайне опасными. Я склонен согласиться с мыслями своей помощницы. Кто бы мог подумать, что Lotus Newmark вдруг решит продать компанию, которую в 40-х годах пыталась присвоить так, мягко говоря, настойчиво. Lotus Newmark, или Леди Lotus, родившаяся в Японии мутантка, которая переехала в США за лучшей жизнью, но спокойной лучшей жизни не вышла. Из-за начавшейся Второй мировой войны ей, как гражданке страны восходящего солнца, пришлось очень несладко, нужно было постоянно скрываться, прибегая к своим способностям. Устав от такой жизни и возненавидев Америку всем сердцем, она решила страну уничтожить и, пожалуй, не отказалась от этой затеи до сих пор, но это не точно. Возможно, за десятилетия ее мысли изменились. Громких попыток угробить Америку с ее стороны не наблюдалось. Напротив, Lotus активно развивает свою криминальную империю и, похоже, не намерена на этом останавливаться. Впрочем, не исключено, что это и есть изощренный метод уничтожения Соединенных Штатов. Не просто же так она контролирует больше половины теневого рынка обоих городов Лос-Анджелеса. Леди Lotus – персонаж вселенной Марвел, и логично предположить, что она должна действовать исключительно в Лос-Анджелесе Марвел, но девушка активно работает и в городе ДЦ. Я еще раз взглянул на фотографию. Несмотря на то, что девушка родилась в начале 19 века, внешне она ни капли не постарела, будто молодость забыла, что с годами ей положено уходить. Даже в комиксах было не совсем понятно, как именно Леди Lotus удалось сохранить свою внешность, действительно ли дело было в цветках черного лотоса. Эх, как все сложно, ну да ладно. Больше всего меня волнует, почему она решила расстаться со своей кинокомпанией. Хм, а может, она вовсе и не желает с ней расставаться? Не исключено, что Lotus хочет провернуть трюк с гипнозом и повлиять на нас, когда мы встретимся с ней лично для обсуждения купли-продажи. Решено, сосредоточимся на Global Studios, заявил я решительно. Ты права, эта компания – лучший для нас вариант, давай приступим к процессу приобретения. Ты уверен? Хизер сомневалась. Сам же сказал, она способна гипнотизировать людей, поэтому с ней буду говорить я. Конечно, я возьму с собой Талию. Во всей этой бумажной волоките она лучше разбирается. Вдвоем мы сможем противостоять гипнозу и вынудим Lotus продать киностудию, даже если она захочет в последний момент отказаться. Звучит так, будто это мы злодеи, а не она. Кстати, о злодеях. Нужно найти информацию об одном плохом человеке, зовут Картер Перес. Он хотел выкрасть сценарий нашего фильма. Хизер удивленно моргнула и тут же застучала пальчиками по клавиатуре ноутбука. Это он подослал к тебе воровку? Да, что можешь о нем сказать? Глава и основатель транснациональной медиакорпорации Тхе Картер Перес Цампаны, которая на данный момент является крупнейшим в мире медиаконгломератом. Компания Переса занимает доминирующее положение в индустрии кино. Хизер показала фотографии слегка полноватого мужчины с глубокими залысинами, хотя человеку было не больше 50 лет. Лицо его из-за дряблого второго подбородка будто бы сливалось с шеей, но аккуратная седая щетина смягчала эти неидеальные черты и придавала лицу мнимое простодушие. «Значит, он наш конкурент, причем конкурент подлый и беспринципный, раз вознамерился украсть не только сценарий, но идеи, будущие проекты и планы нашей компании», – рассуждал я вслух. «Этот человек не так прост, раз понимает, что победу определяет информация о враге. Он уже готовится противостоять нам и хочет помешать Alritix Entertainment войти в индустрию кино. Я попрошу Талию проверить Переса. Если он в самом деле нацелен на нас, нам будет очень непросто со съемками и выпуском «Матрицы». Это будет и близко не похоже на те проблемы, которые подкинул нашей музыкальной студии Норвуд Бейли. У Картера Переса намного больше ресурсов и влияния, гораздо больше. Я и сам это понимаю. Раз он обещал Селине дать чистый лист, а она поверила в то, что он действительно владеет настолько уникальной программой, значит его возможности чрезвычайно обширны. Более того, Перес, кажется, не боится даже суда, раз решился обокрасть меня, того, кто тоже имеет и немалые средства, и некоторое влияние. Это заставляет меня беспокоиться о замыслах этого человека, но только лишь немного. Я уже не тот, кем был во времена противостояния с Норвудом. Теперь даже такой магнат, как Перес, не представляет для меня серьезной угрозы, хотя вполне может доставить хлопот. Прямо сейчас Картер Перес не самая главная проблема. Раз сценарий готов, мы должны готовиться к съемочному процессу. Для этого нужно как можно скорее приобрести киностудию, подготовить локации и определиться с актерами. Главная героиня сбежала до того, как я подумал предложить ей сняться в фильме, так что мне придется ее отыскать и объявить, что она выбрана на роль Тринити. Ты в самом деле привлечешь воровку к съемкам фильма, если об этом узнают. Не волнуйся, я займусь этим. Меня больше беспокоит не то, что в фильме снимется воровка, а то, что из-за съемок мне придется колесить по самым разным городам и странам. Я не могу продолжать пользоваться обычными пассажирскими авиалайнерами, да и просить Брюса одолжить частный самолет уже как-то неловко, поэтому мне нужен собственный бизнес-джет. Я, по примеру Уэйна, построил взлетно-посадочную полосу вблизи дома, так что осталось только обзавестись собственным самолетом. Я так понимаю, мне нужно купить летательный аппарат и нанять пилота. Хизер делала важные пометки с моими указаниями на своем планшете. И, конечно, обязательно, чтобы пилотом была красивая девушка. Ну, не обязательно, небрежно махнул я рукой. Я смотрю исключительно на навыки пилотирования и опыт, а не на внешность и пол. Так что, да, не забудь вместе с резюме прислать мне и фотографии кандидаток. Все-таки внешность и пол имеют значение, ты тоже считаешь, что это важный критерий? Спросил я удивленно. Да, пожалуй, ты права. Хизер обреченно покачала головой. Опять ты несешь бред. Я скажу Талии подготовиться к переговорам и вылету в Лос-Анджелес ДЦ. Найти подходящих пилотов много времени не займет, так что к вечеру я отправлю тебе список кандидатов. Это все хорошо, но разве киностудия Global Studios не в Лос-Анджелесе, Марвел? Я полагал, что Lotus, хоть и работает в обоих городах, базируется и ведет основную деятельность в Марвел, раз она персонаж данной вселенной комиксов. Она перенесла главный офис кинокомпании в ДС, когда решила взять под контроль теневой рынок обеих городов, объяснила Хизер. Сейчас все ее внимание сконцентрировано в Лос-Анджелесе ДЦ, так как, согласно информации Талии, именно в этом городе очень часто вспыхивают проблемы, связанные с ее нелегальным бизнесом. Может быть, поэтому она решила продать студию, ХМ, Лос-Анджелес ДЦ, почему мне не особо хочется туда ехать? Эх, кого я обманываю? Прекрасно ведь знаю почему. Надеюсь, все пройдет хорошо и я случайно не упаду там в преисподнюю, пока буду снимать «Матрицу». Что ж, пойду доставать чистый лист. Нужно же выманить сбежавшую кошку желанным, вкусным лакомством и убедить ее начать новую жизнь рядом со мной. Глава 404. Кошачий глаз бастит. Музей Готэм Сити, самый известный на сегодняшний день музей Готэма, который хранит под строгими мерами безопасности почти 4 столетия истории мрачного города. В его пусть и небольших, но просторных залах выставлены самые различные предметы культуры, начиная от старинных магических амулетов, свидетельствующих о том, что город застал на своей земле период развития оккультных обрядов, и заканчивая драгоценными камнями нашего времени, полученными от щедрых родителей процветания Готэма. Впрочем, насколько часто музей получал в дар ценные артефакты, настолько же часто его грабили, без труда обходя надежную систему безопасности. В народе ходили слухи, что теперь в хранилище истории Готэма экспонируют не более чем грубые подделки. Вероятно, поэтому посещаемость музея с каждым годом падала, ситуацию не спасали даже искусно оформленные талантливыми мастерами, в духе старинного архитектурного облика города, выставочные залы, посмотреть на которые любители готического стиля некогда приезжали специально. Однако сегодня, как только над городом загорелись звезды, в музей впервые за долгое время вошел посетитель. Впрочем, учитывая, что учреждение уже было закрыто на ночь, вернее было сказать, проник легко, со знанием дела, огибая пересекающие залы красные лазерные лучи сигнализации, посетитель в черном латексном костюме совершенно бесшумно приблизился к одной из стеклянных витрин, внутри которой сверкал голубой бриллиант, кошачий глаз бастит, сокровище древнего Египта, которое музей получил в дар от местного мецената лишь сегодня утром. «Тебя действительно манит все кошачье. Как знал, что не устоишь», — произнес я, весело глядя на склонившуюся над витриной Селину. Женщина-кошка резко обернулась и бросила быстрый, оценивающий взгляд на двери и окна. Никакого движения снаружи не наблюдалось, стояла абсолютная тишина. «И когда же сюда ворвется полиция?» Мягко улыбнувшись, спросила она беспечным тоном. Я вышел из темноты и, подойдя ближе, прислонился к высокому подиуму, на котором располагался расписной керамический кувшин времен Сигизмунда и, привезенный основателем Готэма Джоном Ладжеркуистом из Швеции, откуда тот был родом. К слову, кувшин был подделкой. Возможности навыка взор истины гораздо шире, чем я предполагал, и позволяют мне безошибочно определять подлинность любой вещи. «Мы здесь совершенно одни», — ответил я, — «и арестовывать тебя никто не собирается. Разве тебя не смутило то, с какой легкостью ты пробралась внутрь?» «Нисколько. Я этот музей не первый раз посещаю. Это всегда довольно просто. Что ж, лучи ты и правда обошла очень уверенно, прямо как кошечка. Наблюдать было одно удовольствие», — признался я, — «только эти лучи — имитация, потому что сигнализация отключена, а охрана сегодня в отгуле. Я забронировал музей на всю ночь для нас двоих и клятвенно заверил управление музея защитить это место в случае чего. Это ты подарил им кошачий глаз, приманил меня сюда бриллиантом», — сообразила Селина. «Я знаю, как сильно тебе нравятся драгоценности, особенно с кошачьей тематикой. Искать тебя по всему городу не хотелось, так что решил закинуть приманку, чтобы ты сама ко мне пришла», — пояснил я. «И зачем я тебе понадобилась? Из твоего дома я ничего не украла, на тебе и маленькой царапины не оставила, вдобавок еще и заказчика тебе раскрыла. Ты ошибаешься. Кое-что ты все же украла», — воскликнул я, демонстративно хватаясь за грудь. «Мое сердце. С той ночи я никак не могу забыть вас, мисс Кайл. Поэтому и позвал на свидание в музей, даже подготовил подарочек. Оригинальный у тебя подход, мне нравится», — обнажила кошка свои хищные зубки и, вернув внимание голубому бриллианту, очертила коготком на стеклянной витрине идеальный круг. «Раз у нас свидание, не против, если я заберу свой подарок?» — спросила она, но, не дожидаясь ответа, просунула руку в отверстие и извлекла экспонат. «Он прекрасен», — восхищенно промурлыкала девушка. «Рад, что тебе нравится, но бриллиант не единственное, что я подготовил для тебя». Женщина-кошка подозрительно прищурилась, видимо пытаясь понять, чего я добиваюсь. «Может, пройдемся? Музей полностью в нашем распоряжении. Здесь, конечно, особо ни на что смотреть, так что давай, я буду разглядывать тебя, а ты, меня». В зеленых глазах девушки полыхнул озорной огонек, губы растянулись в кокетливой полуулыбке, не отрывая от меня волнующий взгляд. Она легкой модельной походкой продефилировала ко мне, затем обхватила шею руками и впилась мягкими, сладкими губами мне в губы. Это был очень жаркий, страстный поцелуй. Селина была неистова и любопытна, она буквально пробовала мои губы на вкус, покусывала, зализывала, ласкала, исследовала, проникая языком все глубже и настойчивее. Когда мои руки принялись откровенно исследовать ее стройное, упругое тело, она отстранилась и довольно облизнулась. «Это благодарность за камешек», — прошептала она и лизнула меня в шею. «Я бы хотела укусить тебя, но боюсь сломать свои зубки. Так ты не против нашего маленького свидания?» «Прости, милый». Мисс Кайл еще раз взглянула на свой бриллиант и сунула его в маленькую сумочку на бедре. «Сегодня я получила, что хотела. Я бы и рада провести с тобой ночь, но ты, кавалер, слишком загадочный и непредсказуемый. Предпочитаю сторониться тех, кого не понимаю. «Пока, дорогуша». Девушка развернулась и зашагала в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, откуда она, собственно, и проникла в музей. Я громко окликнул ее по имени. Она без особого желания повернулась и уставилась на меня в недоумении. Я держал в руке голубой бриллиант, точно такой же, какой она забрала с витрины. «Может, ты все же останешься и взглянешь на другой подарок тоже?» Прокрутил я бриллиант на пальце, точно баскетбольный мяч. Селина быстро открыла сумочку и с удивлением обнаружила, что драгоценность исчезла. «Вот это уже начинает пугать. Что еще ты умеешь?» «Немногое. Могу, к примеру, превратиться в гигантского ящера. Хочешь посмотреть?» «Нет, это излишне. Я и так напугана тобой до чертиков. Прошу, мисс Кайл, не нужно драматизировать. Я вижу по глазам. Страха ты вовсе не испытываешь, скорее, любопытство. К тому же я ведь не какой-то злой колдун. Напротив, меня можно считать добрым волшебником, исполняющим самые сокровенные желания». В моей руке появилась маленькая красная флешка. «Это программа «Чистый лист», способная стереть твое криминальное прошлое и даровать новую жизнь», — проговорил я вдохновенно. «Я ведь обещал расплатиться с тобой за предоставленную информацию, но ты не поверила мне и сбежала, а я всегда держу данное слово. Как ты ее получил? Эта программа уникальна». Селина медленно подошла ко мне, завороженно глядя на флешку. «Твой друг, что, задолжал тебе? В какой-то момент, кажется, мы перестали считать, как и чем друг другу обязаны. Кто он? Самый богатый холостяк Готэм-Сити. Не стал я больше скрывать тайну владельца. Ну конечно, Уэйн. Стоило бы догадаться», — раздраженно бросила женщина-кошка. «А ты не перестаешь удивлять меня, Алекс. Это что-то немыслимое. У Брюса есть друг, которому он не боится отдать в руки чистый лист. Как ты смог получить доверие этой черствой мыши?» Искренностью и троллингом весело засмеялся я. «Знаешь, когда я пришел к нему просить чистый лист, он, как всегда, встал в оборонительную позу и упрямо отказывался выдать мне программу, пока не услышит, для чего она мне понадобилась. Но стоило мне сказать, что чистый лист я прошу для Селины Кайл, которая вдруг решила завязать с криминалом, очистить свое прошлое и начать все сначала, как Брюс тут же согласился мне ее выдать. Почему мне в это слабо верится?» — язвительно процедила девушка. «Хотя он, наверное, этим хотел раз и навсегда избавиться от меня, чтобы я больше не досаждала ему. Как будто это я за ним бегала, а не наоборот». Обиженно скрестила она на груди руки. «Раз у него была такая программа, мог бы предложить ее мне еще тогда. Не знаю, когда это тогда, и тем более не знаю, что Брюс и Селина не поделили, но то, что у них довольно натянутые отношения, дело ясное». Прося у Бэтса чистый лист для женщины-кошки, я заодно поинтересовался его отношением к Селине, на что получил хмурый взгляд, злобное постукивание пальцем по столу и молчаливое недовольство. Судя по всему, они не очень хорошо расстались и теперь, мягко говоря, недолюбливают друг друга. «Хотел бы я знать больше деталей, но от Брюса признания и силком не вытащишь, а Селина вряд ли расскажет правду. Все же, несмотря на то, что эти двое ведут себя как обиженные друг на друга бывшие, Бэтс согласился с тем, что очистить данные о преступлениях Селины и тем самым дать девушке второй шанс, идея не такая уж и плохая, если я, конечно, обязуюсь за ней присматривать, и не только во время съемок фильма. Почему у меня такое ощущение, что я искореняю преступность в Готэме гораздо эффективнее, нежели темный рыцарь? Именно я избавил город от таких злодеев, как Харли Квинн, ядовитый плющ и мистер Фриз, а теперь пытаюсь помочь исправиться еще и женщине-кошке. Мне кажется, я занят каким-то не своим делом». «Нет», — я вытянул перед собой руки и раскрыл ладони. На одной лежал голубой бриллиант, на другой – красная флешка. «Настало время выбора, мисс Кайл», – сказал я строгим тоном. «Возьмешь бриллиант, и сказке конец. Ты проснешься завтра и осознаешь, что решила остаться воровкой, будешь промышлять грабежами до конца своих дней, лишь изредка вспоминая, что у тебя был шанс все изменить. Возьмешь флешку, войдешь в страну чудес, начнешь новую жизнь, полную ярких красок, чувств и моментов, о которых до сих пор и не подозревала. Если бриллиант – подарок, а чистый лист – обещанная плата, почему я не могу взять и то, и другое?» «Ну, можно и так», – пожал я плечами. «Только что именно ты собираешься делать после того, как их получишь?» Я положил драгоценный камень и флешку на витрину. «Ты уже думала, кем станешь, когда очистишь свою биографию. Не собираешься же ты продолжать воровать и обманывать людей, иначе зачем было избавляться от своего прошлого? Не переживай, милый, промурлыкала Селина, вновь прижимаясь ко мне, я найду чем заняться. У меня есть кое-какие сбережения. А что такое? Хочешь спонсировать меня? Улыбалась она. Я бы с радостью, вот только, думаю, ты на это не согласишься. Ты, как дикая кошка, предпочитаешь свободу. А вдруг я просто еще не нашла подходящего хозяина, того, кто смог бы меня приручить? Прошептала она, вызывающе закидывая ногу мне на бедро. Ты мне любопытен, Алекс, и я могла бы дать тебе шанс. Обязательно им воспользуюсь. Провел я рукой по ее стройной ножке, но чуть позже. Сейчас я хочу обсудить с тобой твою будущую профессию. Ты ведь явно не собираешься жить скромно и намерена брать от жизни все, а это значит, что накопленные средства рано или поздно иссякнут. И что дальше? Будешь работать официанткой? Ты меня недооцениваешь, дорогой. Я очень талантливая кошечка, не сомневаюсь. Ты до совершенства отточила все необходимые для воровства навыки. Для законопослушной жизни все твои умения мало сгодятся, но один свой талант для зарабатывания честных денег, и довольно немаленьких, ты использовать все же сможешь. Аккуратно подводил я разговор к главной теме этой встречи. Я хочу предложить тебе работу, Селина, и если она придется по душе, ты можешь подумать о том, чтобы связать с ней свою новую жизнь. Девушка убрала ногу и некоторое время пытливо рассматривала мое лицо. Признаюсь, ты меня заинтриговал. Но знай, я ненавижу бумажную работу. Не волнуйся, тебе не придется торчать сутками в офисе. Будешь в постоянном движении, а иногда даже летать в другие страны. Давай сперва поговорим о зарплате. Я предлагаю тебе 5 миллионов долларов всего за пару месяцев работы. Мисс Скайл округлила глаза. Это большие деньги. Искренне восхитилась она. Такую сумму я еще не крала, хотя было одни раз, но тогда все закончилось печально. Итак, какая же честная работа может принести мне столько денег всего за пару месяцев? В моей руке возник сброшурованный многостраничный сценарий. Я протянул его девушке. Что это? С некоторым недоверием взяла она его в руки и прочитала. «Матрица» — это сценарий моего будущего фильма. Тот самый, который ты должна была украсть для Переса. Зачем ты даешь его мне? Ты вдохновила меня на его написание, и я хочу предложить тебе главную женскую роль в этом фильме. Мы наконец подобрались к главной цели сегодняшней ночи. Хочешь, чтобы я стала актрисой? Ты очень талантлива в этом, согласна, способна отыграть любую роль, но главное, героиня моего фильма практически списана с тебя, и лишь тебя я вижу в этой роли. Что скажешь? Я воровка, Алекс. Чистый лист. Новая жизнь Селины Кайл в самом деле может начаться с чистого листа. Идеальная биография без единого преступления. Ты для этого достал мне программу, я достал ее для тебя, потому что обещал. Сняться в фильме, предложение, никак с этим не связанное. Селина, ты станешь мировой звездой. Знаменитая воровка-женщина-кошка исчезнет, а Селина Кайл обретет популярность и любовь зрителей. Разве ты не хочешь этого? Я думала не отсвечиваться после того, как сотру свое прошлое, а ты предлагаешь мне заявить о себе всему миру. Но скрываться и жить в тени больше не будет нужды, ты сможешь открыто выступать и при этом ничего не бояться, ибо в этот раз закон будет на твоей стороне. В первый раз ты заработаешь деньги честно, разве это не та жизнь, к которой ты стремишься? Говоришь так уверенно, будто твой фильм уже гарантированный хит, фыркнула девушка. Ты лучше меня должен понимать, что большинство кинокартин проваливаются, и совсем не факт, что твоему фильму повезет. Конечно, нельзя исключать неудачи, вот только до сих пор я ни разу не терпел поражения. Действия Картера Переса не говорят ли сами за себя? Он боится меня, боится успеха нашего фильма, поэтому хочет помешать мне ворваться в киноиндустрию. Но это все не важно. Самое главное, мне очень нравится сценарий, и я уверен, что мы сможем снять по нему отличный фильм, если ты согласишься сняться в нем. Подумай еще раз, я готов повысить твой гонорар до 10 миллионов. Это будут твои честно заработанные деньги, Селина, а это дорогого стоит. Не боишься, что если я снимусь в фильме, Перес попытается использовать это против тебя? Спросила она, беспокоясь за будущий фильм, а не за себя, что говорило о ее заинтересованности данным проектом. Это уже будут мои проблемы как режиссера и главы компании. Я выбрал героиню, и мне отвечать за последствия своего решения. Я не буду давить на тебя, у тебя есть время подумать, но недолго. Скоро начнутся подготовки к съемкам, и ответ мне нужен к началу. Когда выберешь путь, по которому будешь следовать в новой жизни, прилетай в Лос-Анджелес ДЦ и позвони мне. Я буду тебя ждать. Я повернулся и зашагал к выходу. Оставишь сценарий у меня? Не боишься, что я продам его Пересу? Нет, я верю, что ты этого не сделаешь. Прочитай сценарий, попробуй понять характер героини, нас ждут тяжелые съемки. Я еще ничего не решила. Зашипела она мне вслед. 10 миллионов, не забывай. Глава 405. Черный ястреб. Тишину небольшого аэродрома, взлетно-посадочная полоса которого заканчивалась почти у заднего двора дома, нарушил идущий на снижение самолет, рассекая воздух, как огромная хищная птица. Он пикировал просто самоубийственно, но в нескольких метрах от земли вдруг резко повис в воздухе, немного подержал под лучами солнца свои белоснежные крылья, затем выпустил шасси и мягко, с безупречной точностью и грацией сел на летное поле. Это был Вайни-25Р, реактивный двухдвигательный самолет бизнес-класса, способный развивать максимальную скорость 1100 км. Я купил его у Вайни Аэроспаци. Не один раз я одалживал у Брюса его личный летающий транспорт, а потому захотел себе точно такой же, ведь на данный момент это самая быстрая модель в своем классе и самая дорогая, пожалуй. Как бы ни уламывал я быца сделать скидку, ушастый ни в какую не шел навстречу, напротив, даже завысил цену и продал мне самолет за 90 млн, вместо стандартных 80 млн. Он что-то втирал про усовершенствованную модель, дополнительный функционал, говорил, что эта машина стоит дороже, чем он просит, но я все равно уверен, что переплатил. Самолет остановился, опустилась дверь и на трапе показался единственный член экипажа, пилот, осуществивший пробный полет и сделавший это завораживающе успешно. Если кто-то и смог бы поспорить со мной в оценке навыков и профессионализма моего пилота, то в оценке внешнего вида все бы сошлись на том, что он, а вернее, она вне конкуренции. Девушка выглядела потрясающе с головы до ног, костюм летчика, который, как я полагаю, был выкроен в нарушении всех стандартов авиации, смотрелся на ней дерзко и вызывающе. Короткая юбка максимально открывала ее длинные стройные ножки, а тонкая кожаная курточка в облипку смело подчеркивала пышные округлости и демонстрировала подтянутый, плоский живот. «Я справилась?» – спросила она, поправив светлые, струящиеся из-под авиационной фуражки волосы. Ее голос звучал одновременно и взволнованно, и уверенно. Девушка не сомневалась в своих способностях и была очень рада вновь оказаться за штурвалом летательного аппарата. «Да, ты выше всяких похвал», — показал я ей большой палец. «Нисколько не сомневался в твоих навыках, ведь ты пилот ас». «Нет, я похвалил ее не потому, что она сногсшибательна, а потому, что действительно имеет выдающиеся навыки в пилотировании. Зайдем в дом. Талия задерживается, давай лучше подождем ее за чашечкой горячего кофе. Ты не против?» «С удовольствием», — радостно согласилась девушка, сверкнув яркими зелеными глазками. «В будущем люди варят кофе гораздо вкуснее, чем в сороковых». Зинда Блейк, по прозвищу Леди Блэкхок, или же Леди Черный Ястреб, первая женщина, ставшая боевым пилотом во время Второй мировой войны. Ее знали как бесстрашную в небе и веселую на земле. Она была одним из лучших пилотов не только в эскадрилье Блацхавк, где служила, но и за ее пределами, а героические подвиги сделали Зинду настоящим символом женского патриотизма и величия. Но однажды Леди Блэкхок исчезла. Пролетая над Бермудским треугольником, она попала во временную бурю и перенеслась в будущее. Ее сочли погибшей и посмертно удостоили звания ценного члена эскадрильи и наградили медалью почета. Попав в наши дни, Зинда испытала культурный шок и была совершенно дезориентирована, ибо за десятилетия мир значительно изменился, и девушке приходилось заново познавать реальность. Это было сложно, учитывая, что она оказалась во времени, где у нее никого и ничего нет. И, вероятно, единственным родным местом она могла бы назвать Блацхавк Индустриис, компанию, которую основала в 40-х совместно со своими коллегами по эскадрилье, которая сегодня представляет собой аэрокосмическую и технологическую корпорацию. Несмотря на то, что эта компания уступает по размерам и Старк Индустриис, и Вайни Интерпресес, она достаточно влиятельна на мировой арене и имеет множество государственных и международных контрактов. Появление Зинды Блейк на пороге Блацхавк Индустриис вызвало в корпорации настоящую панику. Совет директоров и акционеры были совсем не рады возникшей из ниоткуда девушке, потому как Зинда была единственной участницей эскадрильи Блацхавкс, которая не продала свою долю в компании. Тем не менее у ее денег уже были другие хозяева, разумеется незаконные, и началась судебная тяжба. На Блэкхак слишком многое навалилось. Внезапное перемещение в будущее, давление со стороны акционеров, суд, который, к слову, продолжается до сих пор. Ей нужно было хоть как-то отвлечься, вернуться к своему любимому делу, пилотированию. Девушке хотелось вновь летать, покорять новые высоты, а для этого нужно было оформить кучу бумаг, пройти обучение и получить лицензию. Все это требовало денег и времени, всего того, чего у нее не было. Кто бы нанял летчицу, которая не может подтвердить документами свою специализацию? На словах все ястребы. Даже узнав, что она была пилотом во время Второй мировой, к штурвалу ее никто не подпустит, поскольку за десятилетия летательные аппараты существенно изменились, как и средства пилотирования. Знания и навыки Блейк неприменимы в современных самолетах. Поэтому, сколько бы девушка ни мечтала о полетах, никто не давал ей сесть в кресло пилота. Никто, кроме меня. Хизер прислала мне множество резюме с самыми разными характеристиками. Так как она работает моей помощницей уже целую вечность, знает мои предпочтения лучше меня самого, а также знает, что я порой даю шанс даже тем, у кого в анкете нет ничего на первый взгляд выдающегося. Решив, что Зинда Блейк может быть мне интересна, Хизер включила ее в список кандидатов. Она понимала, что, как бы сильно я ни был падок на симпатичных девушек, безопасность полета для меня стоит на первом месте. Так что я точно не стал бы выбирать сотрудника исключительно по внешности. Вот только насколько леди Блэкхак умело очаровывает своей красотой, настолько же умело управляет самолетом. Она пилот мирового класса и способна управлять любым летательным транспортом, будь то одномоторный или многодвигательный вертолет, легкое воздушное судно, истребитель или гигантский реактивный самолет. Я нисколько не сомневался в ее навыках, но все же хотел, чтобы она совершила первый пробный полет на Вайне-25Р, так как за штурвалом подобных самолетов ей еще не доводилось сидеть, и она справилась просто блестяще. Впрочем, она ведь персонаж комиксов, иного ожидать просто не приходится. Я заварил на кухне кофе, добавил немного сливок и ложку сахара. Зинда с блаженной улыбкой на лице вдохнула чудесный аромат и сделала глоток. «Это самый вкусный кофе, что я пробовала», — воскликнула разместившаяся на кресле девушка. «Ты мне льстишь. Лучше расскажи, что чувствуешь, взмыв в небо впервые за долгое время». Я сел напротив, помешивая ложечкой сахар в своем кофе. Девушка закинула ногу на ногу и, немного подумав, ответила: «Я почувствовала себя свободной, словно все проблемы остались внизу. Знаешь, когда я сажусь за управление самолетом, я словно бы становлюсь с ним единым целым, будто это не машина, взмывая в небо, летит с невероятной скоростью, не она рассекает облака, не она парит над горами, лесами, морем, а я, будто это все я. Мне так этого не хватало. Спасибо, Алекс, я тебе очень благодарна за то, что вновь могу летать». Блэкхак еле сдерживала слезы. Наверное, ей немного трудно, хоть и приятно осознавать, что кто-то не просто протянул ей руку помощи, но и просто поверил в нее, вернул ей чувство свободы, которого ей так не хватало. Понятно, почему ее эмоции пытались пробиться наружу, но заплакать она себе не позволила. «Я ведь так и не спросила тебя, почему ты согласился нанять меня». Признаться, увидев объявление о том, что требуется личный пилот для управления частным самолетом, я заявку подала, не рассчитывая получить одобрение. Страшно вспоминать, сколько отказов я получила до этого. Поэтому, когда мне позвонили и пригласили на собеседование, я немало удивилась, а когда меня приняли на работу и доверили пилотировать такой дорогой самолет, я была по меньшей мере в шоке целых 5 минут, прежде чем приняла реальность. «Так почему же я, не из-за моей же хорошенькой мордашки?» — засмеялась она.